20 глава. Магические картинки, которые так любят в этом городе, примитивные рисунки на стенах доисторических пещер и страх цвергов перед ними, их же боязнь перед лошадьми, графика, который легко выполнить. Но самое главное, что вспомнилось сейчас Сашке, это внутренний двор корпуса худграфа, в который она однажды заглянула, когда начала подумывать о поступлении в это заведение. Все гаражи, а также стены отдельного двухэтажного дома, примыкающего к корпусу, были плотно покрыты разноцветными граффити. И это не единственное место в родном городе Сашки, расписанное студентами и любителями порисовать на стенах. Остановки, дорожные бордюры, столбы и стены жилых домов тоже несли на себе, если не картинки, то красочные росчерки, близкие к иероглифам. Эти граффити, и сложные, и простенькие, стали настолько привычными, что глаз за них и не цеплялся порой. А если упорядочить рисунок с конем, под копытами которого погибают цверги, сделать его таким графичным, чтобы его смог бы нарисовать каждый и нарисовать граффити повсюду в городе. А маги вложили бы в рисунки ту силу, что заставила бы цвергов увидеть это изображение, даже в темноте. Ну, что-то вроде магического свечения. Локоть ей осторожно подвинули. Сашка скосилась направо. Доран вопросительно поднял брови. Она покачала головой. Сначала додумать, а потом рассказать. С интересом, выглядывая из-за травника, склонилась над учебным столом и Кейтрия. Наверное, любопытно стало, почему эти двое переглядываются. На всеобщее счастье прозвенел звонок, и Доран немедленно спросил. «Ну что?» Сашка проскинула мозгами и спросила сама, ткнув пальцем в стол. «Доран, ты довольно опытный маг. Сумеешь вот эту краску, которой покрашен стол, уничтожить своей магией?» Травник обескураженно уставился в столешницу, а потом перевел недоуменный взгляд на Сашку, которая в это время обрадовалась другому. Голос появился. Горло больше не казалось дырявым, в царапинах. «Зачем?» «Ну, интересно же». Чувствуя себя идиоткой, выдала Сашка. «А смысл?» – настаивал Доран. «Мне нужно это знать». «Сразу не смогу», – признался все еще удивленный Доран. Присмотрелся снова к столу и пожал плечами. «Легче соскрести ее каким-нибудь инструментом, чем вкладывать в нее силу разрушения». А Кейтрия с непонимающей улыбкой даже погладила пальчиками стол, словно уже сейчас проверяя масляную краску на прочность. «Что у вас?» спросил запыхавшийся Эйлил, немедленно взлетевший к ним. Гарбхан остался рядом с девицей-эльфом, как и ее личный телохранитель. Правда, Эйлил и Форк постоянно оборачивался к сидящим наверху, а потом и вовсе не выдержал, сел полубоком. Сашка хмыкнула. Оба представителя разных государственных ведомств тут. Значит, можно выкладывать идею. В городе просто ищут, где прячутся черные шаманы и цверги с ними. А если по всему городу расписать масляной краской очень примитивные рисунки, где конь убивает копытами цверга? У нас такие рисунки называют граффити. И вложить в них магию, чтобы они светились в темноте. Цверги же боятся лошадей, а значит, решат, что на них направлена убивающая магия, сбегут из города. «Слишком сложно», – обдумывая высказанное, медленно сказал травник. Помолчал и договорил. Не всякий маг умеет рисовать нормально даже простейший предмет. А художники могут хоть и согласиться на такое, но что такое их рисунок без проработки магом? Безобидный и даже ненужный? Нет, вряд ли согласятся. «Даже ради собственного города?» – тихо спросила возмущенная Кейтрия. А Эйлил с такой признательностью взглянул на нее, что Сашка припрятала улыбку, размышляя о том, что этот его взгляд отлично заменяет нежное «Солнышко ты мое». «А художников не обязательно вызывать», – сказала Сашка, уже продумавшая и эту сторону дела. «Это и впрямь слишком накладно работать подвое. Здесь выручит трафарет. Ведь что нам нужно? То, что узнается сразу. А значит, рисунок необходимой фигуры будет настолько прост, чтобы фигура лошади была узнаваемой всеми, а уж тем более цвергами. Ведь главная психическая атака будет именно на них». «Вы ведь сами согласились с тем, что черные шаманы без них ничего сделать не могут. И такой рисунок легко вырезать на плотной бумаге и раздать всем заинтересованным магам, которые любят свой город и хотят видеть его прежним, а не тем, кто предпочитает отсиживаться за крепкими дверями. «Слишком много рисунков надо», – задумчиво сказал Доран. «Нет», – покачала головой Сашка, – «рисунки надо будет расположить так, чтобы их видно было сразу с нескольких точек обзора. Цверги-то, небось, в чужом городе постоянно оглядываются по сторонам, прежде чем напасть на свою жертву». «А что?» – взглянул Доран на Эйлила. «Идея-то неплоха. Попросить художника сделать эти самые трафареты, а потом... потом и студенты смогут обегать город, чтобы оставить отпечатки на домах», – закончил красавчик эльф. Судя по его напряженному лицу, ему Сашкино предложение понравилось, но он старательно искал в нем слабые стороны, чтобы увериться, что воплощение будет стоящим. «Не получится», – пророкотал над его головой Гарбхан, появление которого никто не заметил. Его голос раздался так внезапно, что Эйлил от неожиданности сел на скамью с краю от Сашки. «Почему?» – быстро спросила она. Идея обрастала доводами «за» и «против», и от этого, как ни странно, становилась более конкретной. «Вы смотрите узко», – наставительно объяснил орк. «Пока правительство не даст разрешения, ни один хозяин дома в городе не даст пачкать его всякими подчеркашками. А если правительство даст добро, об этом сразу узнают черные шаманы», – обеспокоенно вспомнил Доран. «А если втихаря?» «Еще одно против», – подхватил хмурый Гарбхан, которому, кажется, тоже не доставляло радости находить недостатки в этой затее. «Когда оставлять эти рисунки? Ночью опасно. Днем хозяева домов увидят». «Утром», – тихонько сказала Кейтрия. «Я ни разу не слышала, чтобы цверки нападали утром, а осеннее утро темное». «Значит, надо сделать так, чтобы правительство разрешило рисовать по трафаретам», – задумчиво начал перечислять Доран. «Потом заготовить огромное их количество, найти исполнителей». «Ты забыл, что будет знать правительство, будут знать шаманы», – напомнил Эйлил, угрюмо опустивший голову. Сашка только хотел поинтересоваться, а нет ли в городе какого-нибудь студенческого союза? А если нет, то нельзя ли сделать так, чтобы закрыться от шаманов каким-нибудь магическим образом и только тогда передать правительству идею для разрешения воплощения? Перед столом неожиданно выросла еще одна фигура. Не успела Сашка даже понять, кто это, как девица-эльф бесцеремонно выдрала из-под ее руки лист с угольным наброском. «Фу, ну и каракули!» – сморщив нос, заявила Айрин, двумя пальчиками брезгливо держа лист. Успела испачкаться, пока забирала. «Отдай!» – забывшись, потребовала Сашка. Лист медленно спланировал на пол, а девица-эльф с внезапно обостренным от злобы лицом прошипела. «Ко мне? На ты?» И резко размахнулась. Не успел никто среагировать. Эйлил с одной стороны, Доран с другой, и никуда не отпрянуть. Сашка среагировала, но так поздно, что вынуждена была закрыться только блоком искрещенных рук. Возможно, Айрин хотела всего лишь лепить пощечину взорвавшемуся телохранителю, но сила ее удара, да еще пришедшаяся на руки ближе к кистям, оказалась такова, что страшная боль, прострелившая все тело Сашки, заставила ее коротко вскрикнуть. Руки вспыхнули горячим взрывом, будто тысячи цвергов одновременно проткнули их своими острыми копишками. Сашка отшатнулась к спинке скамьи. Перед глазами закачались черные тени. Сквозь них она, ничего не соображая, частично видела, как Доран с мгновенной опорой на скамью и стол вылетел с места. Вокруг что-то зашумело, сильно задвигалось, завертелось суматохой. Кто-то рядом умоляюще звал знакомым голосом «Руэйдри! Руэйдри!» А Сашка сидела, качалась в своем черном забытье, прижимая горящие руки к груди, и плакала от боли, пока к ней кто-то не сел близко-близко и не обнял ее кисти, мягко оглаживая их и словно заговаривая боль. Вскоре Сашка почувствовала, что боль будто выплывает из ее рук, и сумела открыть глаза. И дернулась, оглянувшись и узнав сидящего с нею чуть ли не в обнимку. Итак, рядом сидел тощий черный тип из группы Кэтри и мягко массировал ее кисти, причем обняв Сашку так, чтобы она головой легла ему на плечо. Первая мысль – почему Доран не протестует? Вторая – кажется, именно этот тип еще в прошлый раз предложил помощь, когда узнал, что на нее напали цверги. Третья мысль заставила полностью прийти в себя. Что здесь происходит? «Алекс, ты пришла в себя?» – жалобно спросила Кэтрия, заглядывая ей в лицо. «Пришла», – буркнула она и покосилась на черного типа. Тот привычно округлил на нее глаза и улыбнулся. «Я уже знаю», – прошептал он, и от его шепота Сашку обдало холодком. «Алекс, нам придется пойти в кабинет ректора», – все так же жалобно объявила Кэтрия. «Там уже все, только нас ждут». «А без нас вечеринки не быть», – бледно ухмыльнулась про себя Сашка и попеняла себе. Нашла, где идею раскрывать. Интересно, что тут у них и где Доран и Эйлил. А когда оглядела, в душе поселился уже не холодок, а холод. Ни Гарбхана, ни девицы-эльфа со своим телохранителем. Неужели все те, о ком говорит Кэтри, сидят там у ректора? Ну, я шорху и навела. Только бы подружку из-за меня не выгнали. Она закряхтела, стараясь выпрямиться из объятий черного типа, но тот плотно прижал ее к себе, а Кэтри тоненьким голосом сказала: «Руэдри отнесет тебя к ректору». Так Сашка узнала, как зовут черного типа, но хмыкнула и спросила: «А почему мне своими ногами не пойти?» Руэдри улыбнулся странной улыбкой, медленной и чем-то завораживающей, а девушка-эльф вздохнула и сказала: «Тебя очень сильно ударили по рукам, даже кровь течет. Пока ты касаешься рук Руэдри или его самого, боли чувствовать не будешь, а если пойдешь без него...» «Выдержу!» – упрямо буркнула Сашка. «Алекс?» кратчево сказал Руэдри и снова округлил на нее глаза, что вышло жутковато, потому что смотрели они друг на друга нос к носу. «Сейчас в кабинете ректора такая ситуация, что лучше не отвлекаться на такую боль, как у тебя». Он гибким движением поднялся, не отпуская Сашки. Тощий-тощий осилен. Опомнилась она, вознесшись на его руки, причем чувствовала себя так, словно полулежала в кресле, а потом сжалась, вспомнив, что все происходит на глазах у студентов и их телохранителей. И где преподаватель, который должен читать второй час лекции? Неужели тоже побежал жаловаться ректору? Сашка опустила глаза на свои руки, уложенные на животе. Ох, стыдобата! Вовляпались! И что произошло во временном промежутке между ударом той девицы и той секундой, когда прошло забытье? Между тем... Руэдри вынес Сашку, скорчившуюся в его руках, в проход между столами и стал спускаться. Насколько видела за его спиной Сашка, Кэтри, прихватив обе сумки, спешила за ним. Вспомнив ректора, который обещал ей создать комиссию, чтобы принять личный экзамен, Сашка закрыл глаза. Сожрет и не подавится. Эльфийка-то, небось, голубых кровей? Что перед ней я, хулиганью из Нижнего квартала? Когда слева раздался странный рык, она вздрогнула и подняла глаза. Веркрыс, телохранитель рыженького мальчика Ренара, сложил маленький суховатый кулачок и потряс им. Черноволосый телохранитель Хебер, стоявший рядом с ним, кивнул, переводя. «Если выгонят, найдем тебе работу». «Спасибо», – изумилась Сашка, и на душе сразу стало легче. Не от того, что телохранители оказались на ее стороне, а от того, что не злятся, что приняли ее скрытность, неожиданно узнав, кто она. Здорово! Остальные студенты проводили ее, она все скашивалась на них, проверяя настроение, обалдевшими глазами. Но уже зная, что Руэдри на ее стороне, Сашка успокоилась и не пыталась слишком много размышлять, как все сложится дальше. Тем более сейчас весьма обостренно чувствовала со всех сторон направленное на себя удивление. Но удивление доброжелательное. Магический дар эмпата проснулся, как всегда, неожиданно. Так что пока ее выносили из аудитории, она начала размышлять о том, что ждет ее в кабинете ректора. Первым делом подумалось, если выгонят, надо сразу взять у Кэтри лишнюю тетрадь для записи лекции. Сашка видела, что она ее закончила на первом часу. Тяжелая. И отнести в гостиницу. Туда же девушку-эльфа приведет Доран. Стоп. Память подкинула прыжок травника из-за учебного стола к высокомерной драчливой девице-эльфу. И Сашке стало страшно за Дорана. Он не ударил ли ее? Ух ты! А если выгонят и его? Или шпиона тайной службы выгонять из университета не будут? А если положение девицы-эльфа настолько высокое, что... Сашка насупилась и пообещала себе не строить никаких планов, пока не увидит воочию, что происходит у ректора. Когда они оказались на втором этаже, спустившись с третьего, Кэтри забежала вперед и открыла Роэрдри дверь в кабинет. Тот спокойно вошел в просторное помещение, где на стульях у стеночки сидели все виновники происшествия, а за солидным столом восседал сам бесстрастно спокойный Каа. Впрочем, его спокойствие оказалось недолгим, едва он увидел одногруппника Кэтри. «Роэдри?» Сашка хлопала глазами на него и украдкой снова на черного типа. «Опа, они типа не родственники ли? То есть, ну, одного вида?» «Да, дядя», — отозвался тот. Сашка чуть рот не открыла и спокойно протопал к стене напротив, где тоже были свободные стулья. Осторожно, чтобы не причинить беспокойство своей ноши, присел, усадив Сашку к себе на колени. Кэтри застенчиво опустилась рядом. «Девочка посидит со мной, пока боль не пройдет». «Что случилось?» От тяжелого голоса, который после легких ноток удивления приобрел предупреждающие интонации, «и кого из присутствующих здесь мне выпороть?» Сашка осмелела и взглянула на тех, кто сидел напротив. Дорн, бедняга, сидел между двумя орками, которые держали его за руки, точно боялись, что он вот-вот бросится на кого угодно. Вид у травника плачевный. Лицо разбито до такой степени, что мышка-татушка сидит у него на макушке, горестно блестя бисеринками глаз. Хотя, как о бедняге, о Дорне говорить рано. Как только Сашка оказалась в зоне его видимости, он победно ухмыльнулся. Вспыхшая губа с готовностью лопнула, и по подбородку травника поползла черная ниточка крови. Могла бы, Сашка погрозила бы ему кулаком. Слева от Гарпхана сидела девица-эльф с расплывающимся синяком под глазом, злая, как сто чертей. То и дело, она, пошмыгивая, дотрагивалась до толстеющего на глазах носа. Когда Роэйдри сказал «девочка», Айрин хмуро скосилась на нее, но и все. Элил сидел от нее через стул, мрачный. Интересная расстановка сил, и что дальше? Председательствовал, естественно, Каа. «Итак, мне бы хотелось знать от незаинтересованных свидетелей, что именно произошло в обверенном мне заведении», — лениво протянул он, и все вздрогнули, поежившись. «Боюсь, это я виновата», — сипло сказала Сашка, ежась, чтобы скрыть свои замутанные руки, которые уже чувствительно влажнели. Она решила так. «Скажет все, что надо, и пусть выгоняют побыстрей, хоть перевязку сделает, а то кровь засохнет, потом отдирать тряпки — жуть», — и добавила. «Я обратилась к леди Айрин на «ты». Простите, леди Айрин, я так больше не буду». «Только Кэтрю не выгоняй», – взмолилась Сашка мысленно, вновь не вовремя, чуя за спиной Айрин немалую власть. Дальше чуть не промурлыкал ректор, впиваясь глазищами в лицо Сашки. Она замолчала намертво, страшась. Все, что не скажет, отразится на будущей судьбе Кэтри. А дальше леди Айрин, разозлившись, словно невоспитанная девчонка из нижнего квартала, ударила телохранителя леди Кэтри. Скучным голосом, точно читая надоевшую лекцию, проговорил Руэйдри. Алекс закрылся руками. Леди Айрин ударила по ним, а руки Алекс изранены цвергами и до сих пор не зажили. Девица-эльф скинулась. Ага, еще не знала об этом. Студент Доран бросился защищать телохранителя, и от телохранителя леди Айрин ему попал тоже. Закончил черный тип и намертво замолчал. Молчали и все присутствующие. Сашка с удивлением чуяла, как по кабинету веют совершенно необычные волны, в которых она не совсем разобралась, но кое-что выделила для себя. От Айрин к ней плыли растерянность и самокритичные ругательства, от ректора – людоедская доброжелательность истинного Каа, а остальные пребывали в таком смятении, что Сашке было трудно выделить что-то одно. Впрочем, отчаяние от Эйлила, который не смеет поднять глаза на Кэтрю. Обида девушки-эльфа. Как ты мог? Да, они отчетливые. Мягкая и ласковая от Дорана. Попытка определить, что именно оставил ее в неуверенности. Он, сам весь побитый, пробует ее утешить? Неожиданно девица-эльф встала во весь свой немаленький рост и, обращаясь к ректору, хмуро спросила. «Если я приму извинения телохранителя леди Кэтри, можно ли будет все оставить как есть? Как было?» «Леди Айрин», – вкрадчиво сказал Каа, – «вы ведь помните, при каком условии мы приняли вас в университет?» «Помню», – еще больше расстроилась та. «Идите, леди Айрин, и в дальнейшем держите себя в руках. Сейчас на лекцию не ходить. Звонок уже был. Вы будете мешать учебному процессу. И, кстати, в следующий раз, пожалуйста, леди Айрин, будьте добры определиться, ходить ли вам вообще на занятия или оставаться на домашнем обучении. Мне не нравится разброд в моем учебном заведении». «Я буду держать себя в руках, мастер Тайрнан», – коротко поклонилась Айрин. Враждебности от уходящей девицы эльфа Сашка не почувствовала, скорее, как ни странно, раскаяние. За ней поплелись оба орка и очень нехотя Эйлил. «Ну а вы?» – обратился ректор к оставшимся. «Боюсь, мастер Тайрнан, я не в состоянии сидеть на лекции некоторое время», – вежливо отозвался Доран, освобожденными руками, наконец, с облегчением оттирая кровь с подбородка. «На что только не пойдет студент, лишь бы прогуливать занятия», – недовольно сказал ректор и велел. «Подойди». Сашка, ничего не понимая, смотрела, как побледневший Доран осторожно встает с места и идет к столу ректора. Чего он так испугался? Не будет же ректор собственноручно лупить нерадивого, как он считает, студента? Почему Кэтри сжала руки на груди, будто изо всех сил переживает за травника? А ректор, в свою очередь, встал из-за стола и пошел навстречу Дорану. Двое остановились напротив друг друга. Травник стоял, будто не решался что-то сделать. А ректор доброжелательно смотрел на него, словно дожидаясь от него первого шага. Наконец Доран решился и протянул руку мастеру Тайрнану. А тот ему эту руку пожал. Так показалось Сашке. Только почему от его пожатия Доран нехило так пошатнулся, еле на ногах удержался? «Слишком сильное рукопожатие? Я так еще не умею», – восхищенно прошептал Руэрдри в ухо Сашке. «Для меня это большая честь, мастер Тайрнан», – сказал Доран и слегка поклонился. «Примите мою горячую благодарность». Студент и Ка одновременно опустили руки, и Доран легко повернулся к Сашке. Уже не такой бледный, как только что сидел. Ректор что, поделился своей силой с ним? Пока удивленная Сашка пыталась разгадать, что произошло между мужчинами, Ка, не спеша, тоже двинулся к ней. Доран даже почтительно уступил ему дорогу, и, сидя на коленях Руэдри, Сашка, умирая от любопытства, стремительно протянула руку Ка. Тот хмыкнул ее поспешности и сжал пальцы. И в течение часа Сашка во второй раз потерял сознание. Новое пробуждение далось гораздо легче. Она пришла в себя, лежа на чем-то мягком, но не на коленях, Руэйдри. Ее даже укрыли покрывалом. Повернув голову, обнаружила, что лежит в кресле, а оно находится все в том же кабинете ректора. Почти в пустом. Почти это в соседнем кресле, поджав ноги, лежала Кэтри и, кажется, спала. Время от времени девушка-эльф негромко вздыхала во сне. Видимо, снилось что-то не очень хорошее. Цепившись в ручку кресла и откинув покрывало, Сашка осторожно села, спустив ноги, и прислушалась к себе. Ничего не болит. Ка помог ей, когда этого помог Дорану. Но Доран знал, что произойдет, поэтому побаивался. А она? В общем-то, хорошо, что не знала. Ни за что не подала бы руку старому дракону, как его однажды назвали в аудитории, когда он пришел объявлять о сокращенном учебном дне. Хотя знать, что боль пройдет, что надо только перетерпеть странный обморок? Нет, подала бы обязательно. Кстати, о руках. Сашка открыла рот, глядя на свои кисти. Бледная кожа с остатками белых ниточек, заживших рубцов. Она поначалу осторожно, а потом посмелей пожимала, поразгибала пальцы и убедилась, что руки вполне себе в рабочем состоянии. Кажется, попробовать бы еще. Она снова сжала кулак и врезала по подушке кресла. Звук получился суховато-отчетливый, как удар по боксерской груше. Алекс тоненьким сосна глазком позвала Кэтри и тоже села, протирая глаза. «Меня оставили стражить тебя. Через 10 минут закончится вторая лекция, и нам надо бежать на лабораторный практикум». «А мне разрешили?» Сашка не договорила с тревогой, уставившись на подругу. «Разрешили?» – кивнула та. «Нам повезло, что Руэйдри все видел. Айрин иногда может быть невыносимой. Она капризная и часто устраивает скандалы. Прости, я забыла предупредить тебя». «А Доран? Он успел на лекцию?» Интересно, а леди Айрин не разрешили идти на лекцию?» Сашка выдохнула и попробовала встать на ноги. «Устоять получилось. Она сделала несколько шагов по кабинету, время от времени подходя к полкам стеллажей, на которых плотно стояли книжища. Она с некоторой завистью провела пальцами по корешкам. Неужели ректор все это прочитал? А потом обернулся к подруге. «А кабинет как? Оставим открытым?» «Конечно», – удивилась Кайтрия. «В здравом уме никто не зайдет в кабинет ректора, пока его здесь нет. Это нам разрешили здесь побыть. Временно. Но назад ты уже вернуться не сможешь. Даже не пробуй». Сашка забрала свою сумку со стульев и обернулась к Кейтри. «А что? Молнии шарахнет?» «Никто не говорит, что происходит», – усмехнулась девушка-эльф и заторопилась к двери. «Побыстрее, опоздаем. Нам еще на третий этаж бежать». «Кейтри, а как мне теперь...» Сашка вздохнула, не зная, как выразить собственное состояние, когда все теперь знают, что телохранитель, дерзкий пацан, оказался не менее дерзкой девчонкой. «Как всегда», – улыбнулась Кэтри и засмеялась. «Никогда бы не подумала, что однажды ты спросишь у меня совета. Всегда решала ты сама». «Все течет, все меняется», – проворчала Сашка, выходя следом и с любопытством наблюдая, как медленно закрывается солидная дверь в кабинет ректора. Про себя решила, что будет сидеть тихо-тихо, как дурановская мышь-татушка. Но сейчас шаг от кабинета и остановился, обернувшись. «Кейтри, а правда, что будет, если я дверь снова открою?» Девушка-эльф схватила ее за запястье и оттащила от кабинета, приговаривая. «Как хорошо, что у нас времени мало на твои опыты!» У кабинета для практикума они оказались первыми. Затем появились две девушки-эльфы, которые глазели на Сашку с откровенным любопытством. «Их телохранителям, — поняла она, — тоже было очень интересно, но они вежливо скрывали свои чувства под маской профессиональной сосредоточенности». Как только подоспевшая преподавательница открыла дверь кабинета, Кейтри с Сашкой первыми пропустили девиц-эльфов и юркнули за ними, устроившись за столом, где сидели на прошлой неделе. Затем появился рыженький мальчик Ренар со своим телохранителем Веркрысом. За ним мягко ввинтился в кабинет Руэйдри и доброжелательно округлил глаза на Сашку, которая невольно кивнула ему. Тип Мурлыка вошел чуть не пританцовывая и не обращая внимания ни на кого. Судя по всему, он забыл, что у них должна быть лабораторная, из-за чего начал поспешно рыться в своей котомке, одновременно шепотом осведомляясь о чем-то у Руэйдри. Поджавшая губы Айрин вступила в кабинет разобиженной королевой и тут же обрыскала его сощуренными глазищами, чтобы наткнуться на чуть перегнувшуюся Сашку и сверлить ее уже суженными глазами все то время, пока шла к своему столу. Кейтри на нее внимания не обращала, озабоченная поиском заранее припасенных для практикума ингредиентов. Доран привычно влетел в кабинет, чуть не врезавшись к Гарпхана, но успев притормозить в шаге от его мощной спины, и сразу пошел к столу Кейтри. Эйлил уныло проплелся к столу Айрин, виновато поглядывая на Кейтрию. Когда вся группа с телохранителями оказалась в кабинете, Хэбер подошел к Сашке, вполголоса спросил: «Покажешь сегодня или не в состоянии?» «В состоянии», – твердо сказала она. Перекивнулась с Дорном и Кейтри и, попросив их не забыть, если что, ее сумку, пошла на выход. Оглянулась у двери и силой зажала смешок, завидев ошеломленные глаза Айрин, когда та обнаружила, следом за Сашкой выходят все остальные телохранители, в том числе и Гарпхан. Второй телохранитель, который пришел сегодня с девицей-эльфом, с завистью смотрел вслед коллеги. Тот, видимо, объяснил, куда все направляются. А потом обернулся к подопечной, и в кабинете раздался чуть ли не умоляющий рык. «Иди!» – сама зарычала в ответ девица-эльф. И Сашка спокойно переступил порог, жалея только Эйлила, которому сидеть с этой своенравной девицей. Кстати, что за отношения у них? И что особенно Сашке понравилось, ректор не сподобился залечить Айрин синяк под глазом. Его лечили, наверное, сами телохранители. Или девица-эльф исцелила сама себя, потому что темный след на лице пока еще довольно ярко цвел, хотя по краям успел пожелтеть. Неплохо врезал ей Доран. «А вот интересно, – подумала вдруг Сашка, – почему Эйлил, который профессионально занимается иллюзией, не помог ей замаскировать синяк? Не захотел?» Но вскоре она бросила думать о девице-эльфе, благо что ректор косвенно заверил, Айрин больше приставать к ней не будет. Больше всего Сашку, поднимающуюся следом за телохранителями на крышу университета, сейчас волновал другой вопрос – как воплотить в жизнь додумку с трафаретами? Пока на ум приходило только одно. Можно обезопасить в первую очередь университет. Расписать его стены, столбы его оград символическими конями, убивающими цвергов. И тогда можно будет защитить хотя бы своих. Кстати, о птичках. А если поговорить об этом с ректором? Мужик, он, кажется, умный.